Приступая к чтению Гомера, необходимо уточнить, с каких позиций мы его будем читать и изучать. Существует такой подход к изучению античной культуры, когда оно, изучение, может дать понятие о церкви, как о феномене культуры, который сообщает особый смысл человеческой истории и учит ее пониманию. Или, другими словами, изучая античную культуру, мы хотим дать такое понятие о церкви, которое учит пониманию человеческой истории. Вот в этом суть подхода нашего. Античная культура, понятие церкви, всемирная история должны быть между собой связаны. Я думаю, что только в этом случае мы можем на сегодняшний день с полнотой читать Гомера. Когда античная культура, понятие церкви и всемирная история связаны между собой. Объяснимся. Мы видим историю как процесс богочеловеческий. В истории народов Бог присутствует, человек себя выражает, народ обретает судьбу. Взаимодействие божеского и человеческого исторично, это значит каждый раз неповторимо. Из того, что бывает, нечто было, и наша мысль может остаться среди разрозненных отделов человеческой истории. Собственно, так работает наука истории. Наша мысль может остаться среди разрозненных отделов истории. Либо она может усиливаться, чтобы видеть в эпохах разных, видеть некоторую последовательность и общий смысл. Вот точка зрения на человеческую историю – это Священное Писание. Из этого мы исходим. Вот для того, чтобы читать Гомера, необходим вот такой базис. Собственно, история человечества начинается с грехопадения, когда первые люди проявили свою волю, несогласную с промыслом. В мир пришла смерть. Со смертью пришла преемственность поколений. Так началось историческое время. Там, где есть преемственность поколений, которая передается через смерть, там существует историческое время. То есть с грехопадением началось историческое время. История человечества делится на два периода – до пришествия Христа и после его пришествия. Об этом разделении исторического времени яснее всех сказал апостол Павел, когда он проповедовал в Афинах. Когда апостол Павел пришел в Афины, он увидел множество статуй и жертвенников, посвященных богам и героям. Тогда, как сказано в Священном Писании, при виде этого города, полного идолов, апостол возмутился духом, а буквально с ним случился пароксизм духа. Возмутился дух, его в нем написано. Пароксюнота то пневма ауту энауто. И вот, находясь в таком состоянии пароксизма, можно сказать, Павел обратился к афинянам с речью. Он им сказал: «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны». Обратите внимание, он не кинулся их поносить и ругать, а будучи в возмущенном состоянии, он ищет, к чему бы привиться, что у них доброго есть в их богопочитании. «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны, ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «неведомому Богу». Сего-то, которого вы не зная чтите, я проповедую вам». «Бог, сотворивший мир и все, что в нем», говорит апостол Павел, «он от единой крови произвел весь род человеческий, и всем народам земли он назначил времена и пределы обитания». Так говорит апостол Павел о мировой истории. Господь назначил всем народам земли времена и пределы обитания. Спросим, какой в этом смысл? Для чего он назначил времена и пределы обитания? И апостол отвечает на этот вопрос. «Дабы они искали Бога, чтобы ощутить Его, или буквально осязать Его». Псилофесей аутон. Значит, для чего времена и пределы обитания назначены народом? Дабы они искали Бога, чтобы осязать Его. Вот, мы можем спросить, а как это осязать Бога? Так, как, например, апостол Фома, который вложил пальцы в раны воскресшего Христа, или, как в наше время, верующие осязают Христа во время причастия. Осязать Бога стало возможно после того, как Он воплотился. А до этого что? А до этого, сказано в Писании, ищите Бога, пока не сможете осязать Его. Такова, по апостолу Павлу, историческая задача народов до христианской древности. Так сказать, заповедь их исторического бытия. Ищите Бога, пока не сможете осязать Его. И народы искали. Христианская цивилизация основана на достижениях трех древних культур. Я говорю с некоторым упрощением, но здесь это неизбежно. Трех древних культур – Израиля, Греции и Рима. Каждый из этих народов имел свою историческую волю, свой путь в истории, свою соборную личность и свои дарования от Бога, причем такие дарования имел каждый народ, которых другие народы в своей самобытной жизни не знали. Это очень важная мысль. Каждый народ имел такие божественные дарования, которых другие народы в жизни своей самобытной, незаемной не знали. Древнему Израилю было даровано откровение Божье. Что это значит? Сколько бы человек ни искал Бога, он его своими силами никогда не найдет. Бог сам открывается человеку. В древности всех народов земли единый личный Бог открылся только народу древнего Израиля. Это и называется откровением. И в древности, еще раз хочу сказать, этим даром обладал только народ Израиля. Но мы понимаем, что ни в Греции, ни в Риме ничего подобного не было. Далее. Бог открылся, говорил отцам Израиля в пророках, объясняет апостол Павел. Бог говорил отцам в пророках. И через пророков мы знаем историю мира от его сотворения. Эта история мира от его сотворения и специально история древнего Израиля есть священная история. Существует два понятия истории. История как наука или некоторая научность, стремление к научности. И история как мировоззрение, взгляд на мир в целом, как на историю. Видение, что мир и человечество в нем имеют начало, смысл существования и будут иметь некоторую завершенность. Развитие такого исторического сознания и самосознания возможно было только в священной истории. Отсюда понятно, что культуры Греции и Рима могли иметь историю, которая мыслила себя как научность, но не могли иметь исторического сознания как такового. А древний Израиль, наоборот, имел священную историю как созерцание свидетельства о промысле Божьем, и он в высшей степени ценил свою особенность и позднее обособленность от других народов. Итак, древний Израиль – хранитель откровения и священной истории. Это его дарование. Обратимся к, собственно, античности. Греческая мифология. Вот первое, что приходит на ум, когда мы говорим о Древней Греции. Особенность греческой мифологии – это ее символическая глубина. Миф может принимать различные истолкования, и в рамках одной исторической эпохи, и при переходе от одной исторической эпохи к другой, он может приобретать новый смысл. Бесполезно давать определение мифа. Миф будет всегда глубже, чем любое определение. Миф обращен к творческой, познавательной способности воображения. Это такая пытливость художественного сознания, которая предполагает поиск смысла при умении наслаждаться наличной эстетической формой. Это важно для понимания мифа. Это важно для понимания того, почему так интересны греческие мифы. Потому что миф дает поиск смысла при умении наслаждаться наличной эстетической формой. И миф для греческой культуры – это инстанция, с которой постоянно соотносятся классические формы искусства и философии. Древняя Лада – родина классических для Средиземноморья и Европы литературных форм. Древнегреческая классическая литература предстает как три завершенных духовных мира. Мир эпоса, мир лирики, мир драмы. Так говорят и по сю пору. Эпос, лирика, драма – три главных рода литературы. Все это первоначально нашлось в Элладе. Каждый из этих миров – эпос, лирика, драма имеет внутри себя некоторую эстетическую завершенность. И в этом мы убедимся, когда будем изучать Гомера. Существует мир эпоса. Когда знакомишься с классическими произведениями древних эллинов, создается впечатление, что в области словесного творчества нечто было найдено раз и навсегда как образец и продолжает как образец существовать в историческом времени, как образ совершенства. Вот так Пушкин воспринимал Гомера. Первый поэт, Гомер, ему покоя не давал. Божественный Амир, ты 30 веков кумир. Гомер – это единственный поэт, с которым Пушкин состязался. И для понимания классической литературы Древней Лады важно, что при всей своей эстетической достоверности, образцовости, она часто осознает себя как творчество личное, как творчество в области слова. Ни Древний Израиль, ни Древний Рим в своей самобытной, незаемной культурной жизни такой литературы не знали. Почему это так? Такое могло произойти в истории постольку, поскольку словесное творчество, которое привело к возникновению трех родов литературы, было личным дарованием греческого народа. И он остался верен своему историческому призванию, вот той самой заповеди исторического бытия. Ищите Бога, пока не сможете осязать Его. Никак нельзя пройти мимо того факта, что Новый Завет был написан на греческом языке. Я провожу все время одну и ту же мысль. Богочеловечность – это сердцевина всего исторического процесса. Но ярче всего она являет себя, когда народ верен своему историческому призванию. Гомер, лирические поэты, архаики, Эсхил и Софокл – это вершины классической литературы древних эллинов. Мифология, классическая литература и, конечно, философия. Вот чем знаменита Эллада, особенно такая философия, в центре которой стоит человек. Сократ и послесократовская философия – это прежде всего многообразие мировоззрений. Это различные учения о ценностях жизни. И особенность философских учений древних в том, что они с беспощадной последовательностью были продуманы до конца, и сотнями нитей были связаны с жизнью самих философов. Можно сказать, воплотились в жизни своих создателей. Вот идеализм и жизнь философов, идеалистов разных эпох. Этот человек был гедонистом и рассуждал и поступал. Так-то. Вот человек трезвой науки, и такова внутренняя логика его жизни. А этот философ – родоначальник зрелого скептицизма. Как он относился к жизни и смерти? Это плеяда стоиков. Какое многообразие характеров при сходной жизненной ориентации. А если человек до конца по-философски циник или киник, как он жил среди людей? Вот, большие философы всегда оригинальны, но даже современные философы обнаруживают вольное или невольное тяготение к одному из философских мировоззрений античности. Неповторима личная форма философствования древних не мешает воспринимать их учение как образец, который продолжает существовать в историческом времени. Неповторима личная форма и в то же время образцовость – вот что отличает античную Грецию. Такова классика. Если вернуться в досократовский период, мы увидим философов несколько иного склада. Этих философов современному человеку понять труднее. Они ощущали себя, я упрощаю, но можно так сказать, они ощущали себя в единстве с космосом. При этом они не остаются на позиции безмолвного созерцания, но ищут начало. Начало они ищут. Начало мироздания и жизни целого. Внутри и под защитой такого взгляда на мир возникает наука. Вот достояние греческого народа. Еще одно – наука. О феномене научного знания, которое родилось в Элладе, хочется особо сказать. Почему? Потому что нам еще со школы говорят о научном мировоззрении. Наука не является основанием для мировоззрения. Наоборот. Некоторое мировоззрение может стать основанием для научного знания. Вот такое произошло в Древней Элладе. Я приведу пример. Вспомните, пожалуйста, теорему Пифагора. Вот в памяти, может быть, всплывет такая формулировка, ну, как нас учили в школе, что квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Это неправильно. Точнее, сам Пифагор формулировал свою теорему в других понятиях. Примерно так. Площадь квадрата, построенного на гипотенузе, равна сумме площадей двух квадратов, каждый из которых построен на катетах этого треугольника. Вот, когда Пифагор доказал эту теорему, он принес в жертву бокам 100 быков. Это называлось гекатомба. И это была самая большая жертва, которую Эллин мог принести богам. Это странно. Я понимаю, какая связь между гипотенузой и катетами. Я не понимаю, какая связь между гипотенузой и быками. Вот мне кажется, это интересно. Попробуем решить такую задачу. Если сторона квадрата равна единице, чему равна его диагональ? Так, представим. Квадрат. Сторона равна единице. Чему равна его диагональ? Память школьных лет говорит нам. Корень из двух. Что такое корень из двух? Это ведь бесконечность. Это бесконечная, непериодическая десятичная дробь. Мы называем ее иррациональное число. Вот именно так мы, как и самоуверенные горожане нового времени, называем эту бесконечность числом. Для пифагорейцев она числом не была. Потому что сколько бы мы ни делили на части сторону квадрата, вот представьте, мы делим сторону квадрата на части, делим, и никогда мы не получим такого маленького отрезка, который целое число раз уложился бы в диагональ. То есть диагональ квадрата и его сторона не имеют общей меры. Они несоизмеримы. Для пифагорейцев открытие несоизмеримости стороны квадрата и его диагонали было потрясением основ всего их мировоззрения. Потому что пифагорейцы видели космос как соотношение чисел, как пропорцию. Пропорция по-гречески называется аналогия. То есть весь мир, как думали пифагорейцы, устроен разумно, согласно логосу. И вдруг открытие «нет логоса» в отношении стороны квадрата и его диагонали. Разразился первый кризис математики. Он, как и другие кризисы математики, был связан с понятием бесконечности. Пифагорейцы ощущали диагональ квадрата как прорву, то есть беспредельное злое начало, с которым бессильно справится знание или учение. Слово «математика» происходит от греческого слова «учение». Что сделал Пифагор, когда он открыл проблему несоизмеримости и когда стало ясно, что нет логоса между стороной квадрата и диагонали? Когда Пифагор открыл проблему несоизмеримости, он засекретил ее. Знание о несоизмеримости было доверено только избранным ученикам Пифагора, ученым, то есть математикам. Пифагор, я думаю, был убежден, что космос все-таки устроен согласно логосу, ну, как и мы убеждены, что вначале было слово «логос». И Пифагор ждал, когда решится проблема несоизмеримости. И вдруг нашелся один из посвященных, из математиков, который открыл тайну несоизмеримости непосвященным членам Пифагорейского союза. Это был страшный поступок, предательство. Этот человек предал учителя, предал учение, предал друзей. Что нужно сделать с таким человеком? Его не убили. Ему даже не причинили зла. Пифагорейцы изгнали предателя и соорудили ему пустую могилу. Это был знак того, что такой человек не может жить в космосе. Он нарушил основные законы жизни. И действительно, этот человек скоро утонул в море. Пустая могила осталась памятником его предательства. Как решилась проблема несоизмеримости стороны квадрата и его диагонали? Пифагор доказал теорему, которая носит его имя. Он построил квадрат на диагонали и доказал, что площадь этого квадрата, который на диагонали, равна сумме площадей двух других квадратов, построенных на сторонах исходного квадрата. Это частный случай теоремы Пифагора. Да, отношение стороны квадрата и его диагонали нельзя выразить средствами арифметики. Но, говорит теорема Пифагора, если для арифметики злое бесконечное начало, которое содержится в диагонали, неуловимо, то наука существует другая, тоже математическая наука, которая своими отношениями уловляет и покоряет это злое начало. Так возникла геометрия, наука о добре и зле. Космос все-таки устроен согласно логосу 100 быков. Приведем другой пример. из области опытных наук, наук, основанных на опыте. Сколько зубов у женщины, если у мужчины зубов 32? Сколько зубов у женщины? Столько же. Это одна гипотеза. Другая гипотеза гласила, что у женщины меньше зубов, чем у мужчины. А третья гипотеза, что больше, чем у мужчины. И что удивительно, что ни один из ученых не попросил свою жену или рабыню открыть рот, чтобы пересчитать ее зубы. Почему? Потому что он был человек науки, как ее тогда понимали. Ему важно было не знание о том, сколько зубов у женщин, основанное на опыте. Ему важно было знание по этому вопросу, которое имело бы разумное основание, то есть восходило бы каким-то началом. Хочется подчеркнуть, что люди, которые рассуждали подобным образом, не были чудаками. Они были представители науки, как ее понимали в Древней Элладе. Наука возникла из убеждения, свойственного всей культуре Древней Эллады, что этот мир есть прекрасное целое, космос, который имеет некоторое начало. О том, что такое это начало или начала, философы по-разному думали и спорили, но общим было убеждение, что это начало являет себя в космосе. И знание тогда становится знанием, когда может быть возведено к своим началам. Образцовый математический труд Евклида, он был образцовым до 19 века, этот труд Евклид назвал «начало», точнее стихии, элементы. Мысль о соотнесенности космоса с началом философ Платон выразил так. Не удивляйтесь. Весь этот мир, видимый и невидимый космос, есть образ и подобие всесовершенного живого существа. То есть весь этот мир, космос, видимый и невидимый, есть образ и подобие Божье. Космос есть икона божества, образ, икона божества. Так из убеждения, что знание может быть возведено к своему началу, возникла наука. Итак, мифология, классические формы искусства, философия и наука – таково личное достояние народа Древней Эллады.